Они попрощались с ней и направились в конец улицы, где когда-то в глубине ухоженного двора стоял свежевыкрашенный домик. Когда-то. Теперь это было слабое подобие человеческого жилища. Как только машина остановилась возле двора, Наташа сразу же услышала хриплый женский голос. «Митрофан! А ну-ка посмотри на дорогу! Неужто к нам кто-то пожаловал?» «Тетя Варюшка!» — крикнула еще с улицы Наташа, увидев возле дома двух больших собак. «Это Наташа! Марусина дочка!» «О, провидение небесное! О, Пресвятая Мария! Неужто это ты?» Запричитала в тот же миг тетя. «Митрофан, слезай с яблони! Смотри, кто к нам пришел! О, все святые, пресвятые! Не могу в это поверить!» К Наташе уже спешила женщина, чуть старше ее матери. Однако она выглядела как 70-летняя старушка. Ужасные условия жизни и непонятная неисследованная радиация прибавили ей около 20 лет. Наташа не могла скрыть слез. Это была не та тетя Варя, которую она знала прежде, а беззубая, дряхлая, согнутая старуха. «Доченька!» Задыхаясь от волнения, обняла ее тетя, пропитанная сигаретным дымом, алкоголем и всем тем, что давало ей жизнь в забытье и в отшельничестве. «Какими же путями ты сюда попала? Ох, радость-то какая! Я даже не думала кого-то из вас увидеть! Столько лет уже прошло!» За ней спешил ее муж с полным ведром яблок, как будто это было самым главным, чем он должен был их угостить, чтобы они тоже могли немножко причаститься к радиации. Но, поняв на полпути, что в доме еще будет время, он поставил ведро на траву и засеменил к гостям. «Ох, как же ты изменилась! Как ты выросла!» Размазывая слезы по пыльным щекам, говорил дядя. «Как там мать? Как отец? Как Сережа? Что у вас нового? А кто это с тобой приехал?» Наташа, высвободившись из их объятий, начала объяснять, почему они здесь и по какому поводу приехали в Киев. Ее сердце трепетало от трогательной встречи, а душа плакала из-за увиденных перемен. «Тогда заходите в дом, я сейчас приготовлю обед!» Засуетилась тетя Варя, приглашая их в дом. Наташа вынула из багажника сумку с подарками матери. И вся группа пошла к дому. Вскоре за собой они услышали голос. «Варька, какое же счастье тебе привалило-то, а!» Наташа обернулась и увидела ту женщину, которой они подарили Библию. Она спешила к дому их родственников, неся что-то в подоле фартука. «Ох, скоро весь поселок будет здесь!» – улыбнулся дядя Митрофан. «Я думаю, старуха, лучше нам разместиться вот под той яблонькой. Неси скатерть, накроем стол и посидим все вместе». Наташа пошла с тетей в дом, неся сумку с подарками. Зайдя внутрь, она еле смогла унять свои эмоции. Весь дом был пропитан печным и табачным дымом. В воздухе стоял спертый запах пота и алкоголя. «Вот как вы живете!» Вырвалось со стоном из ее души. Тетя, не поняв нахлынувших на племянницу чувств, ответила. «Да-да, вот так, как видишь! Радуемся всему, что имеем! Слава Всевышнему за все!» Наташе хотелось разрыдаться, но она, сдерживая себя, тихо произнесла. «Вот возьмите, это вам мама передала. И это тоже». Протягивая ей Библию, сказала она. Тетя мельком взглянула на сумку, взяла в руки Библию, поднесла ее дрожащими руками к губам и, поцеловав, сказала: «Сберегли веру все-таки, сберегли! Не потеряли в такой далекой заморской стране! А я молилась о вас, молилась, что, может быть, не забудете меня и передадите книгу Божию. Может быть, моя жизнь потом была бы лучше, чем здесь. Ведь там, в загробной жизни, радиации нет. Да и бояться ее незачем, не правда ли?» «Да, тетенька», — сквозь слезы ответила Наташа. «В загробной жизни радиации нет. Там только либо вечные страдания, либо вечная радость. Зависит от того, что кто себе выберет на земле. Но я бы хотела выбрать себе вечную радость, ведь ее так не хватает на земле, особенно здесь. Только не знаю, как мне это сделать? Как найти кого-то, кто помог бы мне в этом разобраться?» Она снова перевела взгляд на Библию, на обложке которой были выгравированы слова из пророка Иеремии. «Вот тут написано, что Бог имеет намерение обо мне, чтобы дать мне будущность и надежду. Но какая она, та будущность, будет для меня? Скажи мне, доченька!» «Знаете, тетя, Библия может вам в этом помочь!» Растрогавшись такой необычной встречей, сказала Наташа. «Пойдемте на улицу, там, наверное, уже заждались нас». Наташа вышла во двор, сопровождаемая тетей, скрепко зажатой в руках Библией, а ее сознание не покидали мысли, что, может быть, миссионерская поездка была в первую очередь именно для ее родственников. Ведь во дворе под старой яблонькой их уже ожидал весь поселок, числом в несколько десятков семей. Они собрались послушать новости обо всем. Но самое главное, им нужна была весть о Спасителе. Иисус нужен каждому, и особенно людям в Чернобыльской зоне. Спаситель говорил нам везде во всякий час. Слова любви и силы я не оставлю вас. Пошли ты на влечение, твоим словам внимать. Наполни сердце пением, к тебе дай ликовать. Спаситель говорил. Ричардсон, сегодня было очень грустно. Сегодня был день рождения ее мужа. Но почему-то она думала о событиях этого года и судебных заседаниях, связанных с убийством и пьянкой. Она вспомнила суд над молодым парнем, который так был обозлен на департамент налоговой службы, что, напившись, решил прокатиться по городу, так сказать, с ветерком. И его поездка закончилась столкновением с мини-автобусом, в котором было несколько малолетних детей. Двое из них, 3-летний мальчик и 2-месячная девочка, стали жертвами озлобленности и пьянства этого молодого человека. Потом она вспомнила еще 3 случая, когда тоже погибли люди. В каждом из них алкоголь и смерть, преждевременная и ненужная. И ее мысли переключились на семью Рустаковых и мать погибшего. Ее слова прощения до сих пор звучат в сознании Нэнси. Как мать могла простить убийцу своего единственного сына? Ведь во всех подобных случаях матери либо вообще не могли ничего сказать тому, кто стал причиной их страданий, по чьей воле или глупому выбору ушел из жизни невиновный любимый человек, либо осуждали и клеймили убийцу. В этом же случае было совсем по-другому. Это событие долго не давало ей покоя. И даже спустя месяцы, время от времени, всплывало болезненным отголоском в ее сознании. Нэнси никак не могла понять, почему эти воспоминания причиняли ей боль и вызывали тревогу. Разве за время своей адвокатской практики она мало видела таких судебных исков, где было много слез и переживаний? Почему же это вызывало у нее тревогу? Так было и сегодня. Она ехала домой и, лавируя в плотном потоке машин, уже несколько раз ловила себя на мысли, что раздумывала над словами матери, сын которой погиб. «Я прощаю вас». «Я прощаю вас». Волнующим отголоском звучало в ее растревоженном сознании. Как она могла? Разве она не дорожила своим сыном, что так легко с ним рассталась, и даже смогла простить его убийцу? Нет, просто так это нельзя было делать, хотя бы ради светлой памяти об ушедшем. Машина впереди нее резко затормозила. Нэнси напряглась, пытаясь сделать то же. И вдруг услышала позади резкий свист тормозов. Она взглянула в зеркало заднего вида и увидела среднего возраста мужчину, который, как было понятно по выражению его лица, грубо выругался, еле успев затормозить. При первой же удобной возможности он поменял ряд и, поравнявшись с ней, бросил ругательство в ее адрес. «Такое простое дело! И то не хватает терпения!» – подумала Нэнси. «К тому же я не виновата, что машина впереди меня затормозила. Тем не менее, мне нет прощения». Она слегка улыбнулась, не особо придавая значения мелкой дорожной неприятности. Однако фраза «Я прощаю вас. Я прощаю вас. Прощаю вас». Не покидала ее. Что-то было не так во всей этой истории. Но Нэнси не могла еще это осознать. Ведь людям не свойственно легко и просто прощать того, кто причинил зло, или, еще хуже, смерть. Человечеству больше присуще отвечать злобой и неприязнью. Она вспомнила свою поездку на океан в прошлые выходные. Прямо на берегу океана стоял ряд магазинчиков, а по тротуару рядом с отдыхающими гуляли чайки. Одна из них зашла в магазин и, сняв пачку чипсов с полки рядом с дверью, спокойно покинула его, не уплатив за свою покупку. За ней сразу же погнался продавец, на лице которого не видно было радости. Даже бедную птицу-воровку нелегко было простить. Как же так получается с матерью сына, который погиб из-за безответственности другого? Разве можно прощать убийцу? Чтобы отвлечься от беспокоившей ее мысли, Нэнси вернулась к тому времени, когда только познакомилась со своим будущим мужем. Она, только что защитившая диплом адвоката, ожидала самолет, чтобы вернуться домой. Мысленно она была уже в городе, где раньше жила. Хотя там никто ее не ожидал, так как ее родители давно погибли в авиакатастрофе. Тот город стал ей родным. Там жили ее одноклассники, жила семья, которая приютила ее сразу же после катастрофы. И именно в этом городе она планировала работать. Что-то манило ее туда. Она надеялась, что ее мечты осуществятся именно в этом городе. Через несколько часов объявят посадку, и под утро она уже будет на месте. Но спустя 2 часа по репродуктору объявили, что из-за погодных условий полет отменяется. Люди зашевелились, засуетились. Недовольство и отчаяние сразу же заполнили зал ожидания. Нэнси тоже расстроилась. Ведь было уже довольно поздно. Что она будет здесь делать одна, если полет отменили? Она подошла к диспетчеру, чтобы узнать, на сколько часов отложили вылет. Узнав, что их самолет сегодня не улетит, она запаниковала. Куда идти? Что ей делать? Ее паника усилилась, когда, возвратившись к своему месту, она поняла, что, уходя к диспетчеру, оставила свою сумочку там, где сидела. Кто-то воспользовался ее опрометчивостью и забрал ее сумочку. А там были все ее сбережения, все документы и кредитные карточки, все, что она имела. В ее руках остался лишь билет. Нэнси в отчаянии смотрела по сторонам, но каждый был занят собой. Никому не было дела до ее беды. Что ей теперь делать? Ведь без документов она даже с билетом не сможет улететь. Слезы навернулись на глаза. Она присела на место, где сидела раньше, и, закрыв лицо руками, зарыдала. Что с ней будет? У нее нет денег, нет кредитной карточки. Все сбережения, которые были в сумочке, теперь уже не ее. Спустя какое-то время она вышла из аэропорта в надежде, что, возможно, встретит кого-то из своих знакомых или свершится какое-то чудо. Реальность для нее была уж очень неприглядной. Может быть, ей хоть в чем-то повезет? «Добрый вечер вам!» Вдруг услышала она от рядом стоящего мужчины. Нэнси посмотрела на него и спросила: Вы ко мне обращаетесь? И если да, то мой вечер совсем недобрый. В сердцах ответила она. «Я знаю», — ласково ответил тот. «Я наблюдал за вами. Вы та самая девушка, которую всего пару часов назад обворовали. Я хочу вам помочь». «Хм, помочь?» — нервно хихикнула Нэнси. «И как вы собираетесь это сделать?» «Может, вы сможете отыскать того негодяя, который украл у меня все? Может быть, вы совершите чудо, и все мои документы и кредитные карточки окажутся снова в моих руках?» «Нет», — не сдаваясь, уверенно ответил тот. «Этого я не смогу сделать. Тем не менее, готов вам помочь». Она вгляделась в своего собеседника. Мужественный профиль, не лишенный привлекательности, прямой нос, волевой подбородок, темные, густые, волнистые волосы, уложенные в красивую прическу. Взгляд серых глаз, мягкий, проникающий глубоко в душу, но не навязчивый и не вызывающий страха или отвращения. Обезоруживающая приветливая улыбка и, к тому же, бархатный, вкрадчивый голос. «Должно быть, он хорошо воспитан и имеет хорошую профессию», — сделала она беглое заключение. Тот, не дождавшись ответа, предложил: «Я могу снять для вас номер в гостинице, чтобы вы отдохнули. А завтра я помогу вам с документами и помогу добраться до места вашего назначения». «Кто вы?» — нетерпеливо спросила Нэнси. «Почему вы хотите мне помочь? Какой вам от этого интерес?» Его глаза потемнели то ли от обиды, то ли от растерянности. Он, скривив губы, какое-то время помолчал, потом тихо, будто опасаясь, что кто-то может его услышать, сказал: «Послушайте, я просто хочу вам помочь. Когда-то я был в такой же ситуации, и совершенно незнакомый человек помог мне. Думаю, что теперь у меня представился шанс сделать то же». «Но...» Он слегка опустил голову, прикрыв глаза. Потом продолжил: «Тем не менее, не хочу быть навязчивым. Если не хотите моей помощи, ну...» Нэнси не дала ему договорить, перебив его: «Извините меня, но, думаю, вы понимаете, как я себя сейчас чувствую?» «Конечно», – оживился тот, улыбнувшись. «Потому и хочу помочь». Он поднял руку и остановил такси, которое вскоре доставило их к гостинице. Заплатив за ее номер и передав ей ключ, он сказал: «Вот вам немного денег. Купите себе, что надо, и поужинайте. Давайте встретимся завтра в фойе в 10 утра. Я помогу вам с документами». Он ушел так быстро, что Нэнси даже не успела спросить его имя и поблагодарить. Она зашла в свой номер и от отчаяния залилась слезами. Что же будет дальше? Кому она может позвонить? Ночь она провела в тревоге и переживаниях. На следующий день она с волнением направилась в фойе. Придет ли он? А вдруг не придет? Да и обязан ли он приходить? Ведь он уже помог ей. Но, выйдя из лифта, к своему удивлению и радости, она сразу заметила его фигуру. Нэнси смущенно подошла к нему и, поздоровавшись, спросила. «Вы еще не передумали мне помогать?» «Как вам спалось?» — вместо ответа спросил он. «Давайте ограничимся тем, что сна у меня не было», — устало ответила Нэнси. «Я никак не могла уснуть. Мне страшно даже подумать, что будет со мной дальше». «Тогда вы совсем не верите, что я хочу вам помочь?» Сказал, как показалось Нэнси, с обидой мужчина. «Слушайте», — стараясь быть вежливой, проговорила она. «Не сочтите меня неблагодарной, но ваши действия неадекватны. Так просто нельзя поступать. Вами должно еще что-то руководить». «Давайте, наконец, познакомимся», — протягивая ей руку, предложил он. «Меня зовут Билл. А вас как величать?» «Нэнси», — ответила она, подав ему руку. Все еще держа ее руку, он сказал. «Если только сможете найти в себе силы, то попробуйте поверить, что я не ищу для себя никакой корысти. Я просто от души хочу вам помочь. И, как сказал раньше, это мой шанс сделать то, что однажды сделали для меня». Весь день прошел как в приятном сне. Они заехали в аэропорт и оформили возврат стоимости билета на несостоявшийся полет и договорились о следующем. Потом были звонки в офисы кредитных карточек и в банк. Затем они съездили в полицейский участок, чтобы ей выдали новое удостоверение. На протяжении всего дня незнакомец был просто замечательным, добрым человеком, который подтверждал свое желание помочь ей в беде. К вечеру Нэнси почувствовала легкую усталость и возрастающую тревогу, ведь новые документы надо было ждать 3 дня. Где она будет жить все это время? Может быть, попросить у него денег в долг? Но как это сделать? Ведь она его совсем не знает. Что же ей делать? Вскоре он подвез ее к гостинице и сказал. «Вы, наверное, теперь спрашиваете себя, что же будет дальше? Не переживайте. Я уже заплатил за вашу гостиницу на следующие 3 дня. К тому же, какие у вас планы на вечер?» «Странный вопрос», — ответила она. Она могла даже возмутиться. Какие у нее могли быть планы? Ведь она полностью зависела от него, от его великодушия. Но в тот вечер она была настолько расстроена и усталой, что у нее не было даже сил и в какой-то мере права возмутиться. Она просто решила смолчать. И тогда он спросил. «Можно я составлю вам компанию сегодня вечером?» Она вопросительно подняла на него глаза, а он предупреждающе поднял руку. «Нет-нет, не подумайте ничего дурного. Я просто хотел побыть с вами, больше узнать о вас. Но если вы думаете, что мои действия неприличны, если мое присутствие будет вам в тягость, извините меня». Нэнси опустила глаза. Она была загнана в тупик, не зная, как поступить. С одной стороны, он выглядел как хорошо воспитанный человек. С другой же, она его совсем не знала. Но отказать ему может показаться грубым и неуважительным. Ведь он проявил к ней такое великодушие, тоже совсем не зная ее. «Так получилось, что я в ваших руках», — ответила она, все еще не поднимая глаз. «Ваша милость ко мне необъяснима, так что я надеюсь, что не пожалею о времени, проведенном в вашей компании». Потом она подняла глаза и сказала. Так что задам вам тот же вопрос. Какие у вас планы на вечер? Я надеялся, что вы не откажете мне, и думаю, что не пожалеете. Мы можем провести вечер в вашей комнате. Она снова вопросительно посмотрела на него, на этот раз не скрывая даже отвращения. Он заметил это и с обидой сказал: «Как видно, вы все еще плохо думаете обо мне. Но я совсем не такой, как вам кажется. Доверьтесь мне. Мы просто посидим в вашей комнате и поговорим. Не думайте обо мне дурно». Нэнси была в полнейшем замешательстве. Кто он, этот незнакомец, свалившийся на ее голову? В одном только можно было быть уверенной. Он не усугублял ее беду, а старался облегчить. Может быть, и в самом деле он порядочный и добрый человек, которого сложно и даже невозможно встретить в жизни. Но чудо порой случается. Возможно, он как раз и есть тот, через которого может произойти чудо. Но могла ли она ему довериться? В этом она не была уверена и предложила: «Давайте скажем на регистрационном столе в гостинице, что вы будете у меня какое-то время». Билл с улыбкой посмотрел на нее и ответил: «Если это вас успокоит, то пожалуйста». Он зарегистрировался в номере, за который сам и заплатил. И через несколько минут, остановившись возле двери комнаты, Билл, загадочно улыбаясь, пропустил ее вперед. Она сделала несколько шагов и застыла в прихожей. В номере был непривычный полумрак. После яркого дневного света и освещенного коридора он казался странным и настораживал. Билл закрыл за собой дверь и опять уверенно и ласково сказал: «Не переживайте, ничего дурного не случится. Доверьтесь мне и чувствуйте себя вполне спокойно». Нэнси осмотрелась, и когда глаза немного привыкли к темноте, увидела стол, который утром был пустым и отливал полированной поверхностью, накрытый теперь белой скатертью в ожидании гостей. Пламя трех желтых свечей, единственного источника света, беспокойно трепетало в темной комнате. Оно играло на хрустальных бокалах, подмигивая разноцветными бликами при малейшем колебании воздуха. Охватив, наконец, глазами общую картину, Нэнси тихо ахнула и вопросительно посмотрела на своего благодетеля. На его лице застыло ожидание, на ее лице – вопрос. «Зачем вы это делаете?» «Просто хотел сделать вам приятное. На вас же свалилось столько неприятностей. Вот решил хоть как-то украсить ваш день». «Можно я приоткрою штору?» «Все еще волнуясь?» – спросила Нэнси. «Конечно. Теперь можете делать что вам угодно. Номер в вашем распоряжении». Проходя мимо стола, она посмотрела на сервировку. Стол был приготовлен для двоих. Его украшением был огромный красный омар. Он был великолепен. И блюдо с ним занимало половину стола. Справа от него расположились тарелочки и салатники с оливками, лимоном, зеленью. Слева – красные розы и напитки. По правую руку от стула находился сервировочный столик с большим блюдом под куполообразной металлической крышкой. Она отражала пламя свечей и, словно маяк, призывно посылала запах ароматного мяса, приглашая за стол. Блюда окружали многочисленные бутылочки с соусами и приправами. Дрожащими руками Нэнси раздвинула шторы и приоткрыла дверь на балкон. Билл в тот момент отодвинул стул и пригласил ее сесть. Стоявшие на столе розы оказались на ее стороне, а напитки – на его. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Чувствуйте себя спокойно. Я бы хотел, чтобы наш вечер был прекрасным, но для этого вы должны чувствовать себя уверенно». Он придвинул к ней небольшое блюдо под стеклянной крышкой, из-под которой виднелся кусок запеченного лосося, лоснившийся влагой и жиром. Ее любимое блюдо. Но в тот вечер оно не очень радовало ее. Билл хотел сделать ей приятный сюрприз, но то, что она его не знала, держало ее нервы на пределе. А он старался сделать это время приятным. Нэнси постепенно обретала покой, видя его уважительное к ней отношение. Она начинала верить в его порядочность. Она хотела верить в его порядочность. Они вели непринужденный разговор, наслаждаясь салатом и лососем. Потом Билл немного смущенно улыбнулся и сказал: «Знаете, я даже не знаю, почему заказал омар. Ведь обычно в моем королевстве омаров на стол не подавали. Так что я даже не умею его есть легко и элегантно». «Тогда у меня будет возможность над вами посмеяться», — сказала Нэнси с улыбкой. «Хорошо, что при еде этой штуки не используют никакие другие приборы, кроме щипцов», — снова улыбаясь, сказал он. «Ведь тогда мне было бы даже страшно представить, как вы меня наказали бы». Они рассмеялись, и Нэнси сказала: «Думаете, я смогла бы причинить вам боль? Хорошему человеку, за которого вы себя выдаете? Нет, и я бы не посмела». «Тогда я спокоен», — подняв руки вверх, удовлетворенно сказал он. «Ну, начинайте разделывать этого морского красавца». Нэнси артистически взяла в руки щипцы и начала разделывать омара. Сначала она отломила его ноги, затем большую клешню, выкручивая ее из сустава. Она красиво уложила все на тарелку и передала ему. Потом то же самое приготовила себе. Билл с благодарностью и интересом наблюдал за ней, вооруженный щипцами. Он не сводил с нее глаз, ожидая ее подсказки, словно от суфлера. Билл собирался копировать ее движения, в точности повторяя то, что будет делать она. Она ловко раздавила щипцами скорлупу, выдавив пальцем мясо, и с наслаждением принялась смаковать. Он повторил то же, взяв щипцы, сдавил ими клешню, что было сил, и в тот момент раздался треск, и из клешни брызнул сок. Он смущенно взглянул на нее, видя, как сок из скорлупы брызнул на Нэнси. Маленькая капля искусно улеглась на ее светлую блузку, а он сокрушенно вздохнул. «Ох, извините меня! Я же вам говорил, что не умею есть этого морского зверя!» «Ну?» – игриво улыбаясь, сказала она. «Может быть, будет повод посетить магазин Мэйсис или что-то лучше? И ведь вы только что испортили мою дорогую блузку!» Он воспринял ее слова всерьез и сокрушенно предложил: «Давайте завтра сходим в магазин». На что она снова улыбнулась и, стараясь казаться обиженной, сказала: «Ну, вы совсем не понимаете шуток. Как же я могу чувствовать себя спокойно, если каждое мое слово вы принимаете как упрек?» Тем не менее, им обоим было весело, и они чувствовали, что вечер удался. Вскоре от изысканного деликатеса осталась только гора красной скорлупы. И вечер продолжался, пока не догорели свечи. Вопреки сомнениям Нэнси, Билл оказался в самом деле порядочным и воспитанным мужчиной, которым руководило лишь желание помочь бедной девушке, попавшей в беду. Эта случайная встреча стала началом большой, но короткой любви. И сегодня, вспомнив о его дне рождения, Нэнси растревожила прекрасное прошлое, которое закончилось так неожиданно. Но почему воспоминания о муже сегодня переплетаются со словами матери погибшего парня? Что общего между этими двумя событиями? Почему же в ее растревоженном мозгу продолжают звучать слова «Я прощаю вас». «Я прощаю вас, прощаю вас, прощаю вас». Хотя Нэнси старалась разными воспоминаниями вытеснить их из своего сознания. Наташа проснулась утром, разбуженная заливистым пением птиц. Она взглянула на будильник. Было 5:00 утра. «Можно еще 15 минут понежиться в кровати», – подумала она, и сладко потянулась. Это был 5-й день их детского лагеря, и сегодня была ее очередь дежурить на кухне. Лагерь расположился в Сосновом Бору, в 30 километрах от Киева. Рядом было живописное озеро, где дети могли купаться, ловить рыбу и просто нежиться на берегу под обильными лучами солнца. Место было чудесное, и коллектив подобрался дружный и сплоченный. И дети тоже забавные и хорошие. Она вдруг вспомнила о мальчике, которого вчера привезли из города, 2 их воспитателя. Он некоторое время ночевал на городской автобусной станции. Один-одинешенек, да еще и глухонемой. Без имени, без родных, без сведений о его прошлом. Наташина подруга Марина владела языком глухонемых. Но как ни старалась она узнать, кто он и откуда, мальчик ничего не отвечал. Лишь улыбался такой открытой и простой улыбкой, что все сразу его полюбили. И дети, и воспитатели лагеря. «Давайте назовем его Богдан», – предложила Марина. «Ведь его нам Бог дал». Всем понравилась ее идея, и безымянный мальчик, получив имя, сразу же стал частью их коллектива. Он старался копировать все то, что делали другие. Вот только слышать и разговаривать не мог. Зато он с удовольствием участвовал во всех играх, будто у него не было никаких недостатков. Наташа вдруг услышала приближающиеся шаги, а потом голос подруги. «Эй, Наташа, ты уже проснулась? Поднимайся, нам пора идти». Наташа быстро встала, натянула легкий свитер и через несколько десятков секунд уже была вместе с другими дежурными по кухне. «Как насчет блинчиков сегодня? У нас есть перетертая сахаром земляника, которую вчера собрали ребятишки», – предложила она. «Я думала то же самое», – поддержала Наташу Марина. «Будет прекрасный завтрак. А еще молоко. Если кто захочет, хлопья с молоком». «Тогда нам надо поспешить, девчонки», – вмешалась Зина. «Нас только 5 и 3 сковородки. Сколько времени нам понадобится, чтобы испечь хотя бы по 2 блинчика каждому из 70 детей? Плюс 15 воспитателей». «Я думаю, нам нужна помощь. Еще бы хотя бы 2 человека, чтобы 3 пекли блинчики, 3 размешивали тесто, и 1 забирал и складывал испеченные». Тут из леса вышли 2 парня из воспитателей, которые, по всей видимости, ходили на ночную рыбалку. «Давайте попросим Женю и Игоря», – предложила Наташа. Парни сразу же согласились. С рыбой им сегодня не повезло. Может быть, хоть с блинчиками будет лучше. И работа закипела. К тому времени, когда начали просыпаться дети, у них уже было несколько блинных горок. За завтраком один из воспитателей сказал, что после еды у них будет час благодарения. Каждый ребенок должен будет что-то принести с собой и рассказать, почему он благодарен именно за то или за другое. У вас будет 15 минут после завтрака, чтобы отыскать то, за что вы хотите благодарить. Но думать об этом вы можете уже сейчас. Вскоре после завтрака начался час благодарения. Дети по-разному старались показать то, за что были благодарны. Кто-то нарвал букет полевых цветов и сказал, что благодарен Богу за прекрасные цветы. Кто-то быстро собрал пригоршню земляники и благодарил за это. Кто-то нарисовал подобие неба и сказал, что благодарен за него. Пятилетняя девочка Рита, у которой были неверующие родители, и она только в лагере узнала об Иисусе, взяла за руку свою воспитательницу Зину и, выведя ее вперед, сказала: «Я благодарю Иисуса за Зину, ведь она рассказала мне о нем. Еще никто и никогда так не рассказывал мне. И я также хочу любить Иисуса так, как она любит. Я благодарю Иисуса, что я ее встретила». Потом она протянула к ней руки, чтобы обнять ее. И Зина, прильнув к ней, сказала: «Я счастлива, что ты полюбила Иисуса, которого люблю и я. И надеюсь, что ты никогда не пожалеешь об этом выборе». Потом на середину вышел Богдан и пальцем поманил Марину, чтобы она смогла объяснить всем, за что он был благодарен. Богдан держал в руках один блинчик, и Марина перевела для всех: «Я благодарен Иисусу за блинчики. Такие блинчики я ел несколько лет тому назад, когда мне в последний раз их готовила мама». «Что случилось с твоей мамой?» – спросила его Марина. «Она пошла к Иисусу», – показал он на пальцах и продолжил. «Она мне так сказала, и я точно не знаю». Потом он помолчал и добавил: «Раньше я по-настоящему не верил в это, хотя хотел верить, но я никак не мог себе этого представить. Мне в это не верилось, потому что я не знал, кто такой Иисус и существует ли он в самом деле. Теперь, когда вы мне рассказали о нем, я в это точно верю. Даже хочу в это верить, ведь тогда я смогу встретиться там с моей любимой мамой, и она снова сможет мне готовить блинчики». В его глазах заблестели слезы. То же было и со многими. Марина спросила его: «А с кем же ты живешь сейчас?» «До недавнего времени я жил с Жориком, но он пропал. Его не было несколько дней», — показал знаками Богдан и горько заплакал. «Что же случилось с Жориком?» — спросила растроганная его слезами девушка. «Его машина сбила!» — еще больше заплакал Богдан. «Я видел, как несколько дней он лежал на дороге, но не мог к нему даже подойти и попрощаться». «Как несколько дней лежал на дороге?» — в ужасе посмотрела на него Марина. «Что же дальше произошло?» «Потом его дорожники подобрали». «Как? А где же его родственники?» Богдан широко раскрытыми глазами посмотрел на нее, и легкая улыбка осветила его мокрое от слез лицо. «Жорик Это моя рыжая собака!» Марина, прикрыв рот рукой, слегка хохотнула и, покачав головой, перевела остальным, кем же на самом деле оказался Жорик. Дети весело посмеялись, поняв свое ошибочное представление о друге Богдана. Но боль, вызванная рассказом, осталась. Блинчики для мальчика были из далекого, хорошего прошлого. Настоящей была только жизнь на вокзале. К сожалению, и Жорик остался в прошлом. Кем бы он ни был, но долгое время он был единственным другом Богдана, с кем он часто делил свой скудный ужин, и рядом с кем ему было теплее ночью. Прошлое в прошлом. Теперь же для бедного мальчика настоящей и правдивой стала история, рассказанная матерью в последние дни ее жизни. У него появилась надежда на будущую встречу с любимой матерью, хотя его настоящее все еще было призрачным и одиноким. Он, хоть и был Богом дан, оставался сиротой.